Из оцепенения старика вывел Мехти, протянув ему конверт с деньгами и бумажный пакет с шашлыком и бутылкой пятизвездочного армянского. «Дома все должно быть, коньяк тоже. Ну и что, да, что армянский? С 70-го в буфете держал», — сообщил родословную бутылке отец мальчика, потому как неудобно было ему перед стариком из-за снежной Араратской вершины. Гюльбала с женой сидят на почетном месте рядом с отцом мальчика. «Майор пьет мало, ест мало. Что-то не так. А что именно, майор Ахмедов пока не может понять. Наверное, не надо было в этот двор старый въезжать, в эту квартиру армянскую. В любом случае, кое-какие вещи, связанные с уклонением от обязанностей и не поддающиеся переменам, в этом дворе лучше разом отменить, а то не ровен час засеку соседа с поличным на какой-нибудь малой пакости. Марзия ест так, будто из пустыни пророка окружными путями вернулась. Вот только почему-то из окна на нее все смотрит и смотрит этот старик. Даже неудобно. Не девчонка ведь какая-нибудь, жена участкового». Марзия, как-то очень по-девичьи фыркнув, спросила у мужа, что это за наблюдатель в окне, почему так на них смотрит. Майор отвечал, что наблюдатель почти праведник, человек с доски почета, за Невчи играл в тот год, когда команда стала бронзовым призером СССР. Невезучий только, травмировали его сильно. Ушел на завод Парижской коммуны инженером. «Откуда знаешь, футбол же не любишь?» – интересуется жена. «При чем тут футбол, женщина? Говорю тебе, он в этом дворе как святой». Тут вниз во двор спустилась Нигиар в сильно декольтированном платье из черного шелка. И Гюльбала выпил первую рюмку сибирской и закусил жирной, сочной бараниной. А потом еще выпил, и, конечно же, еще и еще. А потом на глазах у Нигиар он на спор пошел с заведующим продовольственным магазином, бросил свои новые японские часы в бокал с водкой и долго смотрел вместе со спорщиком, когда остановится время. Но время не останавливалось. Тогда Гюльбала, гордость за время, переходящее в вечность, достал, застегнул на запястье пьяные часы и пошел танцевать. И, танцуя, бросил все выигранные деньги в споре на серебряный поднос. И аплодировали ему все. Все, кроме Марзии и Нигиар. А потом, когда Гюльбалу тошнить начало, и он тихонечко к мусорным бакам прокрался, ему вдруг показалось, что путь его раздвоился, как два вот этих горящих глаза, что буравили его. Майор даже отмахнуться хотел от наваждения такого дьявольского. Но то не наваждение было, а собака. Настоящая, совсем дикая, только с металлической цепью на мускулистой шее. Майор Ахмедов зарычал страшно, то ли на нее, то ли на весь окружавший его мир. За такое грубое поведение он был тут же удостоен от мира прогорклой мусорной волной в ноздри и до самого горла, от собаки свирепой длительной демонстрации хищных клыков. «Зверь, а не собака», — подумал Гюльбала. А собака, как ему показалось, брезгливо поморщилась, после чего затрусила к воротам. Промокнув рот и щетинистый подбородок платком, Гюльбала оглянулся. Рядом никого. Никто не заметил его в таком виде. Да и была ли собака, тоже еще неизвестно. «Подумаешь, собака!» Марзия помогла мужу подняться на второй этаж. Поднимаясь, майор на каждом марше громогласно требовал у тусклых ламп чая с лимоном. Марзия после каждого такого требования щипала его больно через пиджак и подталкивала в спину. «Кого пригрел?» – возмущался с женой майор. Дома, конечно, Марзия сказала ему все, что о нем думает, но он не слышал ее. «К моей могиле не подойдешь. В завещании напишу, чтобы не подпускали. Сначала околей, потом видно будет. Потом, потом», – эхом повторял майор, глядя на двоившуюся лампочку, пока жена не расстелила матрас. Марзия лежала с открытыми глазами, смотрела на ту же самую лампочку и думала о старике-футболисте, который на доску почета попал, а на четке нет. Потом она заплакала и не знала, почему плачет. То ли старика было жалко, то ли из-за армянской квартиры, то ли из-за того, что вдруг отчетливо поняла, что у времени нет ни часов, ни дней, ни лет, а есть только оно само – время, которое течет, и вот дотекло волнами своими до этого матраса на полу, до этой лампочки, будь она трижды неладна. Кюльбала не хотел просыпаться, боялся горячих отсевок последнего неглубокого сна, но все же проснулся, растянул вдоль двух стен липкое зрение, а потом свернул его до береговой линии матраса, до своей многолетней попутчицы. Свет от сторожившего окно уличного фонаря отражался в зеркале шифоньера, долетал до шелковистого крепостного вала Марзии. Во дворе выла собака, настойчиво звала кого-то. Ясное дело, не его, не Гюльбалу. Но поскольку все, что происходило в Октябрьском районе города Баку, в той или иной степени касалось товарища майора, он поднял тяжелое тело и приказал ему незамедлительно следовать на кухню. Выпив с помощью ладони вкусной шалларской холодной воды из-под крана, Ахмедов выглянул на балкон, выходивший во двор. Изящный, узкомордый доберман-пинчер сидел на том месте, где вчера мальчику делали обрезание, и, высунув язык, грустно смотрел на милиционера. Милиционер сказал ему, что он не луна, а собака все-таки не волк. Доберман, однако, не думал уходить. Кюльбала, чертыхнувшись, покинул балкон, чтобы подставить под струю воды бухающую висками голову. Потом он насухо вытер свою седину полотенцем и, гулко прошествовав босиком до матраса с попутчицей, попробовал еще раз уснуть. И чтобы это получилось с первой попытки, представил себе молоденькую Нигиар, лежавшую на боку по другую сторону от ничего не подозревавшей Марзии. Способ был старый, проверенный. Вскоре Нигиар ожила и даже начала щедро делиться одолженным из параллельных миров теплом. И все было хорошо, все было как всегда в рамках закона и местной морали, но ровно до того момента, пока Нигиар не взвыла по собачьи. И вновь Гюльбале пришлось вылезти из-под одеяла, отправив Нигиар к себе домой. «Сделай, да, что-нибудь? Ты мужчина или нет?» – попросила Марзия попутчица, чем окончательно вывела из себя милиционера. «Смотри на нее, сомневается она. Погоди, я сомнения твои развею. Двор тоже пусть не сомневается. Пусть никто не сомневается в Гюльбале», – твердил он про себя, спешно разворачивая тряпку при свете услужливого фонаря. Потом провел кругло, приятно щелкавшим железом по своему волосатому бедру. Встав боком к распахнутому окну и выставив руку в квадратную свежесть ночного двора, хлопнул раз и не попал. Только выбил из асфальта кусок. Потом еще раз и тоже мимо. Пуля, пролетев рядом с удивленной собакой, мягко вошла в пористую трухлявую ступень лестницы. Он хотел выстрелить в третий раз. Однако сзади подошла Марзия. А в окнах напротив начал беспокойно вспыхивать свет. Впрочем, кое-кто, помня о погромах, свет не спешил включать. Просто отодвинул занавеску. «Мужчина, голова до умного совсем не дотягивает, да?» – спросила Марзия, пробуя по-базарному своему хватиться за ствол нагана. Гюльбала оттолкнул ее так сильно, что она едва не упала. Во дворе вдруг стало как-то очень тихо. Пожалуй, даже слишком тихо. Не то что собака заскулит. Человек не осмелился бы сейчас слово молвить. То была тишина, сотканная не столько ночным временем, сколько обстоятельствами места. Тишина для гулко бьющегося сердца, двух сердец и подглядывания. Ут Утром майор, подходя к своей старенькой белой «Волге», заметил, как вдруг что-то блеснуло в стекле автомобиля. Он тут же обернулся, оказалось, этой мгновенной вспышкой был всего-навсего большой тульский самовар-медалист, с которым Мехти перешагнул через ворота. «Мехти!» — сказал ему тогда Гюльбала. «Поставь этот колхоз Ильича на землю и расскажи, что за собака выла всю ночь. Поставь, кому говорю». «А, это Баскервилли, да?» Самовар спустился на асфальт между Мехти и милиционером. «Какой еще Баскервилли?» «Откуда знаю, Гюльбала?» Новый сосед попробовал показать майору только что почищенные зубы. Получилось плохо, и дело было, конечно же, не в зубах. «Мальчик, который у нас гостит, собаку так назвал». «Какой мальчик? У кого гостит? Ты что?» «Можно сначала самовар хозяина верну? Две руки, а столько всего. За неделю не сделаешь». Гюльбала смерил взглядом руки соседа, будто собирался их успокоить наручниками. Потом посмотрел на свои новые часы. Циферблат был затуманен, часовая и минутная не проглядывались. «Ладно, все равно уже опоздал», — подумал Гюльбала. «Далеко живет хозяин самовара?» «Тут рядом, на третьей параллельной». «Садись на заднее, самовар в руках держи», — скомандовал майор. «Вообще-то Баскервилли Джули зовут», — начал Мехти, выглядывая из-за самовара, когда майор тронул машину. «Она этого брючника, Тумасова Коро была собака». «Коро?» «Ну да, того самого портного, который в ателье у Додика Ягуди работал, напротив парикмахерской». Майор Ахмедов морщится. Еще немного, и Мехти начнет ему объяснять, в чью квартиру он въехал. «Ты лучше расскажи, почему портного собака тут осталась? Бегает, спать мешает. Почему я о твоей Джули ничего не знаю? Почему только сейчас услышал?» «Коро ее из Карабаха щенком привез, незадолго до погромов. Уши резал, хвост резал». «Что, сам резал?» «Нет, в клубе собаководов, в Армени Кенджи. Джуля Пинчер, Тоберман Пинчер, породистая. Когда Коро на паром бежал, наверное, собаку потерял. Мы так всем двором решили». «Что еще вы всем двором решили?» «Ничего не решили». «Где она живет? У кого?» «Никто не знает. Иногда прибегает во двор и всю ночь скулит, воет. Коро, наверное, хочет». «Думает, вернется». «А что она еще думать может?» «А ты что думаешь?» «Я не знаю, давно ее не было. Мы решили, собачий ящик забрал на мыло. Ну вот опять появилась. Хитрая, да, она? Карабахская, да?» «А сейчас будет еще хитрее. Иди отдай самовар. А то ты с ним так носишься, скоро у меня в машине маленькие самовары появятся». Осознавая, насколько скудна оказалась информация, и сожалея, что не нашел способов ее хоть как-то приукрасить, Мехти одной ногой уже было покинул машину, когда Гюльбала остановил его. «Значит, думаешь, не вернется?» «Я бы не вернулся». «Не о тебе разговор. Ну так что это там за мальчик во дворе появился? Чего молчишь? Мир мал, а люди болтливы. Давай выкладывай». «Какой мальчик?» «Который Баскервилли». «Это собаку зовут Баскервилли, а мальчика республиканец. Во дворе так прозвали. Он еще до Черного Января приехал». «Что, у него имени нет?» Гюльбала готов был взбеситься. «Имя есть, я забыл, не помню уже». «И что, никто не помнит? Все забыли?» «Русское какое-то имя, популярное, да? Ваня, Сережа». «Иди, Мехти, иди. Ты совсем меня запутал. Баскервилли, республикане, Джуля, Ваня, Сережа. Я хотел сказать...» «Что ты резину тянешь, как в индийском кино?» «Я хотел сказать, что не вернутся Тумасовы». «А даже если и вернутся, думаешь, я съеду?» Сначала они писали только на русском. Потом, когда краска вся вышла и в ход пошли аэрозольные баллончики, решили писать на двух языках. Второй как бы указывал еще одно направление, другое, вглубь. Возвращал к прежней двуязычной неразделенности и самодостаточности места. Слова между балконами и окнами, несколько месяцев называвшие все своими именами, Слова, на которые старались не смотреть те, кому они предназначались, и те, кому они не предназначались, напоминали фонари, освещавшие иногда пустой садик при третьей поликлинике. В силу своего возраста мальчишки еще не могли подвергнуть анализу чувства, рождавшиеся в них после каждой успешной вылазки. В сущности, они так же, как и взрослые, скользили по поверхности летящего им навстречу мира. Но в отличие от взрослых, в них было что-то, что смягчало боль, смягчало последствия, ворвавшиеся в город беды. Это что-то крепко спаивало их, спаивало до того момента, пока республиканец не узнал, что должен уехать как можно скорее. Он использовал последний баллончик, последний из тех, что хранились в ящике письменного стола, вместе со спешными, всегда на полстранички, посланиями отца из Тель-Авива. Написал на асфальте: «Рена, я приеду. Хотел, я вернусь». Но поразмыслив, передумал, уловил, почувствовал, что вернуться вовсе не то, что приехать. Возвращение надо еще заслужить. К тому же любое возвращение складывается в серьезное обязательство. Но нужно ли оно ему сейчас? Пока он писал, мальчишки стояли на другой стороне улицы и смотрели, как реагируют на него проходившие мимо люди. Одно дело тайно расписывать дома в комендантские часы, другое – на виду у всех прямо на асфальте рисовать очередной сердечный приступ, вызванный скорой разлукой. Проходившие мимо люди улыбались. Они улыбались так, как улыбались раньше, когда море било в бульвар, как ни одно море в мире, а чайки кричали о том, почему они здесь, почему поют именно над этим морем. Улыбались и мальчики. Улыбки тех и других были для мира, как лекарственное масло, и вселяли надежду на то, что все в этом городе скоро переменится. Только вот как скоро? Девочки в окне не было, но республиканец был уверен, рано или поздно она появится, выглянет в окно, увидит это асфальтовое сообщение с пронзенным стрелой и сердцем вместо почтовой марки и поймет, кто его написал. В баллончике еще оставалась краска. Республиканец мог бы проверить, встряхнув его возле уха, как делал это раньше, но он просто закинул баллончик подальше в кусты. Вряд ли теперь пригодится. Все кончилось, потому что дома не свитки. Потому что рано или поздно все кончается, даже комендантский час. И тут только республиканец понял, осознал свою ошибку. Полковников и генералов так не выгоняет. Их надо изгонять с медлительностью, свойственной людям, рассчитывающим на века. Что краска, что аэрозольные баллончики. Золоченые носилки для тех, кто смотрит на город завоевателем. Нужно было выцарапывать слова на камне, выдалбливать их для туристических групп, как это делали древние греки и римляне в Эфесе или Помпеях. А так это все равно, что письма отца из Тель-Авива или материнское. Он должен вернуться как можно скорее. Особенно его злило это «как можно скорее». Наверняка ее бросил очередной поклонник. Быть может, тот самый, из-за которого он приехал сюда. Бросил, потому что не справился с обязательствами. Интересно, она сама чувствовала, сколько обязательств брала на себя, когда просила бабушку взять ему билет? «Что ты психуешь?» – сказал Самет, когда они возвращались во двор. «Ты ведь и вправду вернешься. Обязательно. Поедем на Шихово креветок ловить. Обязательно. Я знаю ее брата. Очень хорошая семья. Она будет тебя ждать», — подал вдруг голос Азат. «Надеюсь, хотелось бы. Может, залезем на чердак, покурим, поболтаем, а потом и опять к ее окну пойдем. Собираться надо, столько дел. Я понимаю, тебе сейчас хреново. Хреново будет в Ростове. А здесь, пока я с вами, не говори так. Там ведь мама у тебя». Он не ответил, лишь подумал, скорее бы уже уехать. Потому что правда как-то не по себе тут становится. Республиканец давил на звонок, а бабушка никак не открывала. Она плохо слышала. К тому же ее старческая глухота не только не мешала, способствовало бесконечно долгому общению с социально встревоженными соседями. Все во дворе признавались, что так, как его бабушка, никто слушать не умеет, что у нее просто талант какой-то библейский – слушать людей. Республиканец давил на звонок, а дверь, оказывается, была не заперта. Надо было просто навалиться на нее плечом или пнуть коленкой, как он пинал другую дверь, ростовскую, когда мама, оставаясь с поклонником наедине, долго не открывала ему. Бабушка говорила по телефону, сидя в кресле напротив выключенного телевизора. Потому как она говорила, как часто спрашивала морщась: «Что ты?», он сразу понял, с кем это она вела, по всей видимости, продолжительную беседу. «Я специально взяла плацкарт, чтобы он был на виду. И потом, он взрослее, чем ты думаешь. И я прошу тебя это учесть». «Что ты?» «Нет-нет, я никого ни в чем не виню. Более того...» Бабушка вдруг надолго замолчала. Было заметно, чего и стоило не пропустить ни слова в телефонной трубке. «Выйди отсюда», – попросила она, когда он устроился рядом с ней на диване, чтобы постараться услышать еще и голос матери, говорившей намеренно громко, с донским гыканьем, которое она переняла от того, кто не справился с обязательствами. Республиканец терпеть не мог, когда она вот так вот гыкала, как какая-нибудь жена капитана или майора своимведа, которые вполне могли оказаться здесь зимою по долгу службы. Республиканец ушел к себе в комнатку и прикрыл за собой дверь. Это не помешало ему слышать то, чего он слышать не хотел. «Да, когда ты его сюда отправляла, ты не знала, что тут произойдет, но потом... Потом-то ведь ты оставила его здесь, несмотря ни на что. Оставила, а сама уехала в Германию. Тебе так было удобнее. А сейчас удобнее его забрать. Что ты?»